Летний вечер, дачный, субботний. На свет электрической лампы налетают из сада мотыльки, бьются о стекло и падают на скатерть. Лёше и Дмитрию Александровичу стелют на террасе. Окна Сашиной комнаты выходят на террасу. Они не завешены. Никому не могло прийти в голову, что Лёшка привезет гостя. Аня спит. И вдруг открывает глаза и говорит: «Мама, а мы с ним пускали кораблики. И бабушка чашку дала, а мы ее понесли в сад». Аня снова засыпает и вдруг опять открывает глаза. «Мама, он умеет стрелять из лука». «Спи, Анюта», — отвечает мама. «Мама, он пел индийскую песню». «Спи, Аня». И Саша открывает окно в сад. Тихо стоят у окна кусты сирени. Не дрожат листья. Ночь беззвездная, безлунная. Деревья заполняют сад, и там за калиткой сливаются с лесом. Ночь посылает Саше в окно много волшебных запахов. Запах свежести и дождя, запах лета. Неподалеку лает собака. Тявкнула и замолчала. Видно, кто-то свой прошел по саду в темноте. Свой? И вдруг она видит, как темноту прочерчивает маленький красный круг. Это зажженная трубка. Трубка мечется. Туда и обратно ходит она, неспокойно, тревожно. В тишине ночи, в синей тьме, она то разгорается ярче, то вдруг готова погаснуть. Меркнет красный пятачок огня. Хозяин трубки бесшумно бродит по саду и не знает, что трубка его выдает. Оранжевый светляк летает перед глазами у Саши. Вот трубка опустилась, затихла, замерла. Видно, ее хозяин присел на крыльцо. Долго будет она гореть в темноте ночи, то красным, то желтоватым огнем. И Саша уснет, так и не дождавшись, чтобы она погасла. Река широкая, утро тихое, а над головой небо, летнее синее. Надо плыть медленно, чтобы успеть заметить все вокруг. На том берегу два мальчика. Один стоит, другой сидит, опустив ноги в воду, и оба отражаются в воде. Один в трусиках и красной майке, и отражение в воде тоже красное. А дальше гуси. Раз, два, три, четыре гуся. Гусь вытянул шею, попил и задумался. Хорошо, прохладно. На воде едва заметна рябь. Повыше стоит церквушка. Бежит по воде рябая, длинная, с белыми стенами и продолговатым куполом. «Саша, вы устали? Отдохнем на том берегу». «Нет». И все же она устала. Когда они возвращаются, она жалеет, что не передохнула. Рядом с ней по правую сторону блестящее от воды загорелое плечо. Дмитрий Александрович плывет кролем. Ничего не скажешь, хорошо плывет. И фыркает, как дельфин. Он повертывается к ней лицом. Лицо смеющееся, мокрое, с налипшими на лбу прямыми волосами. «Положите-ка мне на плечо руку, устали ведь?» «Нет», — отвечает Саша и добавляет, «спасибо, нет». На том берегу, куда они возвращаются, маленькое голубое пятнышко. Это Аня. Рядом Леша. Голова у него повязана носовым платком. И сейчас же проходит усталость. «Мама!» — кричит Аня навстречу Саше. «Иду!» — кричит Саша вместо «плыву». Берег песчаный. Она вбегает наверх, отжимая на ходу волосы, и смеется. Кожа покрыта каплями, кончики пальцев белые. Это кровь отхлынула. Так долго они были в воде.